Стратфорд, Коннектикут, 1975 год. После школы мы с Роном пошли играть на развалинах заброшенного особняка. Рон был одним из моих лучших друзей в Стратфорде. Он нравился девочкам, потому что был красивым и довольно высоким для пятиклассника. Но девочки его не интересовали. Он не знал, что он гей, потому что никто из нас не знал, что такое гей. Мы бродили по развалинам, балансировали на каменном фундаменте и гадали, как выглядели комнаты до того, как дом сгорел дотла. «Когда я разбогатею, куплю его и устрою в нем бильярдную», — сказал Рон. Я ответил: «А мне бы хотелось купить его и жениться на Фрэнси из соседнего класса. Знаешь ее?» Рон молча кивнул. «И мы бы здесь жили». Я поднял кусок бетона и швырнул его в сторону рассыпающегося камина. Покинув разрушенный особняк, мы некоторое время бегали по лесу и нашли несколько размокших порно-журналов. Я попытался палкой открыть один из них, но журналы превратились в сплошное мокрое месиво. Мы сумели разглядеть всего несколько фотографий обнаженных женщин с черными треугольниками лобковых волос. «Фу!» — сказал Рон и отвернулся. Я смотрел на эти фотографии, и мое сердце гулко стучало. Порно тогда было незаконной редкостью, обычно его прятали. И вот оно попало мне в руки. Размокшие, поврежденные снимки. Но какими же оглушающе притягательными они были. Я хотел забрать журнал с собой и спрятать, чтобы иметь возможность разглядывать расплывшиеся изображения обнаженных грудей и ягодиц, когда захочу. Но Рон посоветовал мне оставить журнал там, где мы его нашли. «Тебе нужны неприятности?» Мы пошли обратно к моему дому. По дороге мой приятель зачем-то заглянул в ливневую канализацию. «Там $5!» – завопил он. «Что?» И вправду, на дне водостока лежала $5 банкнота. «Как бы нам ее достать?» – озадачился Рон. Я никогда не видел его настолько взволнованным. «Давай поднимем решетку», – сказал я. Мы вцепились в мокрые скользкие металлические прутья. «Раз, два, три, тяни!» – командовал я, но, несмотря на все наши усилия, решетка не сдвинулась с места. «Может, туда можно и с другого места пролезть?» – спросил Рон. Мы огляделись. Никакого прохода в канализацию поблизости не наблюдалось. «Давай найдем палку», – предложил я. Мы поискали на обочине дороги и нашли длинную тонкую палку. Один ее конец я обмазал грязью и медленно опустил его в сток. С первой попытки купюра прилипла к палке. Я вытянул ее, и Рон схватил вожделенную бумажку. «У меня есть $5!» – истошно закричал он, подскакивая на месте. Мы осмотрели купюру. Она была мокрой и перепачканной в сточной грязи. Но все-таки эта зеленая штучка выглядела прекрасной. «Я дам тебе доллар, потому что ты помог мне ее достать», – посерьезнев, весомо сказал Рон. «По-моему, это справедливо», – немедленно и столь же весомо ответил я. Доллар был для меня настоящим богатством. Тем более ценным, что подарила мне его не бабушка, как она иногда это делала, а великодушные боги ливневой канализации. Мы решили сегодня же потратить найденные деньги и пошли ко мне домой, чтобы попросить мою маму довезти нас на автомобиле до универмага. «А зачем ты заглянул в этот водосток?» – спросил я Рона по дороге. «Я не знаю», – развел он руками. Мы вошли в дом, и он закричал. «Бетси, я нашел $5!» Бетси – имя моей мамы. Она, как истинная демократичная хиппи, просила моих друзей называть ее по имени. «Мы можем поехать в Брэдлис?» – спросил я. Брэдлис был самым дешевым из всех универмагов в Стратфорде. На вершине иерархии городских универсальных магазинов стояли Мейси и Блумингдейл. Но мы не могли позволить себе что-то покупать ни в одном из них. Цены там кусались. А вот в Брэдлис мы всегда делали большую часть покупок. Здесь пахло жареной едой, между стеллажами с дешевыми товарами слонялись толпы иммигрантов и коннектикутских бедняков. Мы сели в мамин Плимут и быстро доехали до универмага. «Я даю Моби доллар», — объявил Рон, «потому что он помогал мне, когда я нашел эти $5». Мама улыбнулась. «Очень мило с твоей стороны, Рон. Моби, что ты хочешь купить?» «Пластинку «Конвой», — ответил я без малейшего колебания. Я услышал песню «Конвой» по радио и сразу влюбился в нее. В ней пелось о тяжелых грузовиках, фурах и рефрижераторах. И это была самая лучшая песня, которую я когда-либо слышал. Я понятия не имел, что такое «Медведь в воздухе», и никогда не слышал о компании Kenworth. Но все в мире «Конвой» казалось необычным. Мама припарковалась рядом с огромной кучей тающего серого снега. Мы с Роном побежали к зданию магазина, крича: «Догоняй, мам! Скорее, Бетси!» Она рассмеялась и поспешила за нами по мокрой парковке. Мы знали Брэдлис как свои пять пальцев, так что Рон сразу убежал выбирать конфеты и футболки, а я пошел в отдел пластинок. Там продавались виниловые альбомы Элтона Джона, Боба Сигера и группы Eagles. Но мне нужна была только одна вещь, и я нашел ее в разделе синглов – «Конвой» С.У. Маккола. Я осторожно взял пластинку в руки. Это был первый сингл, который я покупал в своей жизни. Я вернулся ко входу в магазин и стал ждать, когда придет Рон и даст мне доллар. Он появился довольно скоро, с красной пластиковой корзинкой в руках. В ней лежали 10 коробок разных конфет и ярко-желтая футболка. Рон оплатил свои покупки, а затем протянул мне смятую долларовую купюру. Все это выглядело как очень серьезная сделка. Я пожал ему руку и официальным тоном сказал: «Спасибо, Рон». Я отдал этот доллар кассирше, и она положила мою пластинку «Конвой» в маленький коричневый бумажный пакет. Теперь у меня был собственный сингл и песня, которую я слышал по радио. Теперь она была моей. Мы высадили Рона с конфетами и футболкой возле его дома. Я опустил окно и закричал ему вслед: «Не могу поверить, что ты нашел $5!» Когда мы приехали домой, я включил мамину стереосистему, поставил пластинку и нажал кнопку «Пуск». Последовали 2 секунды шипящей виниловой тишины, а затем послышался звук армейских барабанов, с которых начиналась запись. «Конвой» сочетала в себе богатые оркестровые аранжировки, харизматичное исполнение Маккола и выразительные припевы. Я стоял перед стереосистемой, неподвижный и потрясенный. Через 3 минуты и 49 секунд песня закончилась, и я снова нажал «Пуск». Мне хотелось, чтобы она никогда не заканчивалась. Пластинку я мог слушать сколько угодно, и поэтому прокрутил ее в 4-й раз и в 5-й, неподвижно стоя перед вертушкой. После 20-го прослушивания я стал подозревать, что ситуация, вообще говоря, ненормальная. Но каждый раз, когда начинала звучать песня, мне казалось, что происходит что-то волшебное. Поэтому я нажал «Пуск» в 21-й раз и снова прослушал ее. И еще раз. После 30-го или 40-го прослушивания мама крикнула с кухни, что ужин готов. И я оторвался от стереосистемы. «Нравится пластинка?» – спросила она, накладывая мне на тарелку спагетти. «Очень нравится», – ответил я, все еще пребывая в легком трансе после 2 часов прослушивания одной и той же песни. Мы ели спагетти, а наши кошки спали на полу кухни. После ужина мама сказала: «Вечером приедет Кип». Кип мне не нравился. Мама встретила его на заправке в Бриджпорте, где он работал. У него были длинные черные волосы, от него пахло бензином, и он всегда смотрел на меня, как на бродячую собаку, ставшую у него на пути. Мама и раньше встречалась с парнями, работавшими на заправках и в автомастерских. Но все они приходили к нам умытые и в чистой одежде. Кип заваливался в наш дом сразу после работы, в заляпанном машинным маслом комбинезоне и с черными от грязи лицом и руками. Кроме того, они с мамой всегда размещались в гостиной, а это значило, что стереосистема будет мне недоступна. «Хорошо, мам», — сказал я. Меня утешала мысль о том, что завтра Кип уйдет и, как обычно, не будет появляться 3 дня. И я смогу слушать «Конвой», когда моей душе угодно. Утром я вышел на кухню к завтраку. Мама сидела за столом, сжимая обеими руками чашку кофе. На ее бледном лице застыло выражение растерянной озабоченности. По утрам она никогда не была веселой, но сейчас казалась особенно расстроенной. Я никогда не спрашивал, все ли с ней в порядке, потому что она могла ответить криком. Просто старался вести себя тихо и молчал. Но на этот раз она сама спросила меня: «Мопс, как ты?» Я перестал засыпать сахар в миску с хлопьями. Нормально. А что? Ты в порядке? После вчерашней ночи? Я был в полном замешательстве. Что ты имеешь в виду? Она изумленно уставилась на меня. Ну, после того, что случилось вчера вечером. Мне стало очень неловко. А что случилось? Ты правда ничего не помнишь? Я стоял у холодильника. Время замедлилось. Я понятия не имел, о чем она говорит, и когда попытался вспомнить вчерашний вечер, у меня закружилась голова. Нет, не помню. Я сделал уроки и лег спать. Она закурила сигарету и посмотрела мне прямо в глаза. После того, как ты лег спать, ко мне пришел Кип. Мы начали ссориться. Потом перебрались в кухню и продолжали друг на друга кричать. Помнишь? Нет, ответил я. Он бесился, потому что я сказала ему, что больше не хочу его видеть. Но знаешь, не хочу быть его девушкой. Я почувствовал облегчение, потому что Кип мне не нравился. Правда, когда у мамы не было парня, она очень грустила. И это немного озаботило меня. А потом он перестал орать, схватил нож и сказал: «Либо я, либо ты. Один из нас должен умереть». Она нервно затянулась сигаретой. Он пошел на меня с ножом в руках. И тогда появился ты. Что? Да, ты встал посредине кухни. Мы не услышали, как ты вошел. Но когда Кип увидел тебя, бросил нож и выбежал из дома. Я спал? Нет, ты не спал, но ты молчал. Когда Кип ушел, ты вернулся в свою комнату. Я никогда ничего не забывал, но этого не помнил, хотя все произошло несколько часов назад. Первой моей мыслью было: «Нет, я спал в постели». Но в этот момент я вдруг осознал, что каким-то образом оказался в двух местах одновременно. И на своем матрасе, лежащем на полу, и на кухне. Воспоминание напоминало лунный свет, проходящий сквозь бумажную салфетку. Теперь я точно знал, такое случалось со мной раньше. Это было необъяснимо, но раздвоение я переживал не раз. Выдать сейчас маме «я был и там» было бы безумием. Поэтому я просто высказал предположение. «Наверное, я ходил во сне». Мамины глаза наполнились слезами. «Ты спас мне жизнь, мопс», —